Житие преподобного Михаила Клопского, Христа ради юродивого. Память 11-24 января. Часть первая. В 15 верстах к юго-западу от Великого Новгорода, в 3 верстах к западу от озера Ильмень, на реке Варяжа, стоит небольшой древний монастырь во имя Пресвятой Троицы, называемый Клопским. Здесь в XV веке подвязался и почил преподобный Михаил, прославивший обитель своей святой жизнью и чудесами. Преподобный Михаил начал свои подвиги юродства в Великом Новгороде. В 1408 году он предсказал скромному мальчику Иоанну славную будущность, то, что он будет архиепископом новгородским. Спустя лет около 5 подвижник явился в Клопский монастырь. В ночь на 24 июня в монастыре служили утренню, череду правил романах Макарий. Покодив церковь на 9-й песне канона, Макарий вышел покодить в свою келью. Уходя к службе, Макарий оставил ее запертой, а теперь видит, что келья отомкнута. Входит, а там на стуле перед столом сидит старец, инок. На столе горит свеча, и старец переписывает деяния апостольские, именно о плавании святого апостола Павла. Ужас напал на иеромонаха. Он торопится в храм и рассказывает обо всем игумену Феодосию. По окончании службы игумен взял святой крест и кадила, и в сопровождении братьев направился к келье иеромонаха Макария. Теперь оказывается, что не только келья, но и сени заперты изнутри. Подошли к окну и увидели, что за столом сидит и пишет старец. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных», — говорит игумен. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных», — отвечает старец. Трижды повторял игумен молитву. Трижды ответил ему старец повторением слов его. Все пришли в ужас, думая, что это привидение от дьявола. «Кто-то, — спрашивает игумен, — человек или бес? И как тебе имя? Кто ты? Человек или бес? И как тебе имя?» — ответил старец. Трижды повторяет игумен вопрос, и трижды слышится тот же ответ. Это удивило и рассердило всех. Игумен приказал разобрать крышу на сенях и открыть наружную дверь, а дверь в келью выломать. Вошли. Игумен окодил келью ладаном, окодил и старца. Тот, как пойманный, закрывается от ладана, при осенении крестом возлагает на себя крестное знамение. Игумен опять спрашивает его: «Как пришел к нам? Откуда ты? Что за человек и как звать тебя?» Старец отвечает повторением тех же вопросов. Так ничего и не узнали. Однако игумен Феодосий успокоил братью: «Не бойтесь. Бог послал нам всего старца преподобного, своего угодника». Братья спокойно разошлись по кельям. Позвонили к обедне. Служил тот же иеромонах Макарий. Ко времени пения единородной сыни странный пришелец чинно вошел в церковь и, получив благословение, принял участие в пении. Прочел апостол, а потом пел и всю обедню. Окончив службу, Макарий поднес просфору игумену, а игумен передал ее пришельцу и пригласил его в братскую трапезу. По исхождении из трапезы взял его игумен за руку, повел в келью, благословил жить в ней и просил остаться в обители. Так водворился блаженный в Клопском монастыре. Никто не знал ни имени блаженного, ни того, откуда пришел он. Однако все знали и видели, что он вел жизнь поистине подвижническую. Он жил один в своей келье, не имел ни постели, ни изголовья, никаких одежд, кроме ряски и мантии, в которых ходил в храм. Ночи проводил без сна, в непрестанном словословии Богу или в чтении житий святых. Когда же подвижник одолевал тяжкий сон, он ложился на песок на полу келии и немного отдыхал. Келью свою топил навозом, вкушал хлеб и воду, и притом не каждый день. Еженедельно приобщался святых животворящих тайн. Покорен был блаженный игумену, своему отцу духовному и братьям. Храм Божий являлся первым, и, внимательно выслушав божественную службу, последним выходил из него. Все только видели, что от великих трудов и воздержания тело его было подобно тени. Игумены братья исполнились почтения к житию святого, а он таился от них, принимая вид Христа ради юродивого. Раз в церкви за обедней блаженный сказал игумену: «У нас, отче, гости незнакомые». «Кто такие?» — спрашивает игумен. Блаженный не ответил ему, а велел только усердно молиться. Вышли они из церкви и видят, стоят три человека. Игумен подал им просфоры. Двое взяли, третий отказался. «Зови их в трапезу, потому что они пришли издалека», — сказал блаженный игумену, и тот пригласил их. Один из пришельцев отозвался: «Есть у нас еще товарищи. Пусть кто-нибудь из вас позовет и товарищей на трапезу». Позвали, и пришло 30 разбойников, вооруженных дубинами, в доспехах. Сели за стол. Все ели и насытились. Только двое старших не едят, сидят в смущении. «Отчего не едите, детки? Ведь не исполнится ваше злое намерение, с каким пришли сюда», — говорит им блаженный Михаил. А они пришли разорить и разграбить обитель. И по слову святого обоим разбойникам сделалось дурно. Сперва один со стоном схватился за сердце, потом другой. Тогда испугались остальные разбойники и поднялись, чтобы уйти. Они не только не причинили зла обители, но оставили дары и просили братью поберечь их заболевших товарищей. Из этих же двоих один стал вскоре просить о пострижении в иночество. Игумен затруднялся было исполнить просьбу молодого разбойника, опасаясь, что он обратится снова к беззаконной жизни. Но блаженный убедил его постричь просящего. Он будет нам братом, поживет немного и умрет. И постригли его с именем Иорифия. Он скоро оправился от болезни, но скоро же и умер. А другой, по предсказанию блаженного, выздоровел и был отпущен из монастыря со строгим наказом от блаженного оставить кражи и разбой и удерживать от них товарищей. Об имени блаженного узнали не скоро. Младший сын Дмитрия Донского, князь Константин Дмитриевич, в 1419 году лишен был своего удела и поехал в Новгород, где его помнили с 1408 года как великокняжеского наместника и теперь приняли с любовью. На праздник Преображения Господня князь с супругой прибыл в обитель Пресвятой Троицы и здесь говел у своего духовного отца, игумена Феодосия. После литургии, за которой князь и княгиня приобщились святых тайн, все отправились на трапезу, учрежденную князем для братьев. Игумен велел блаженному Михаилу читать на трапезе книгу Иова, и он читал. Услыхав голос чтеца, князь подошел к нему ближе, всмотрелся в него, узнал и поклонился ему. «Это Михаил, сын Максимов, княжеского рода», — проговорил князь, поберегите его, он человек нам близкий. «Один создавший меня знает, кто я», — отвечал блаженный. Тогда игумен заметил: «Сын мой, отчего ты не скажешь нам своего имени?» «Мое имя Михаил», — подтвердил инок. Игумен и братья были обрадованы этим признанием блаженного, и за близость его к княжескому семейству начали заботливо беречь его. А Господь Бог, ведая сердце человеческое, не восхотел, чтобы великий оставался потаенным, и скоро явил славу его пред людьми, сообщив ему дар пророческого предвидения и силу творить чудеса. В то время в Великом Новгороде и его окрестностях настала засуха, дождя не было 3 года. Пересохли не только ручьи, но и реки. До крайней степени обмелела и Виряжа. Как-то утром перед обедней Пономарь пошел к реке зачерпнуть воды для божественной службы и видит, недалеко от берега старец Михаил пишет на песке какие-то слова. За службой Пономарь передал об этом игумену, и после обедни игумен с Михаилом отправились на то же место. Слова на песке сохранились и показывали: «Чашу спасения приму, имя Господне призову. На сём месте будет источник воды неисчерпаемый». Игумен спрашивает: «Что это, сынок, написано здесь?» Михаил прочитал написанное и прибавил: «Нужно молиться». Тогда оба старца стали молиться. Слова молитвы произносил Михаил: «Отче, владыка, царю, сила великая и страшное имя, недоуменная Божия премудрость и разум, святый и сильный, око, презирающее на убогих людей наших и на сию обитель, да не умрем жаждую водную, твое имя себе призываем в помощь, яко благословен еси вовеки. Аминь». Начали копать на этом месте, и тотчас пошла вода ключом. Открылся неисчерпаемый колодец. Его обложили, утвердили, и он сохраняется до наших дней. А тогда, в засуху, приходили за водою из всей округи. Игумен же Феодосий прославлял дивного во святых своих Бога. Вместе с засухой наступил голод. Монастырь Клопский наполнился нищими и голодными. Многие оставили свои дома и переселялись в обитель на пропитание. Хлебные запасы в обители не могли быть велики, но по настоянию блаженного кормили всех. Напитавший 1000 людей в пустыне, насли своих рабов презрит, так успокаивал блаженный Михаил заботливого игумена и повелел варить в котле рожь и раздавать невозбранно всем нуждающимся. Тогда заволновались братья монастыря, ожидая голода от такой расточительности. Блаженный повел игумена и братью к житницам, и все воочию убедились, что хлеб в них не убывает, сколько не берут его. Удивились игумен и братья, и прославили Бога, что творит волю боящихся его. Блаженный же повелел неоскудно подавать жито всем приходящим. Князь Константин Дмитриевич провел в Новгороде более 2 лет и бывал в обители Пресвятой Троицы, тоскуя об утраченном уделе. В Лазареву субботу 1423 года прибыл он в обитель и просил у игумена Феодосия и старца Михаила ехать в Москву к братьям. «Братья примут тебя с честью», — говорил ему старец, — «но обожди. Построй сперва у нас каменный храм во славу же воначальной Троицы, на память о себе и о своих родителях, и Святая Троица уготовит тебе чадо, невидимый храм на небесах». «А мастера есть у вас?» — спрашивает князь. сейчас же послали в город и привели 4 мастеров. Князь условился с ними построить каменный храм по образу Николаевского на Лятке и дал им 30 рублей задатка, а потом уплатил еще 100 рублей до однорядки. Верхняя широкая одежда длиной до пят, без воротника, с длинными суживающимися к запястью рукавами, под которыми сделаны прорехи. А пищу работавшие имели в монастырской трапезе. Основание храму положено было 22 апреля 1423 года. Камень для постройки возили рекою, и работа подвигалась сначала быстро. Но вот настала дурная погода. Сильная буря не только мешала возить камень, но и стоять на работах. Князь был в горе, опечалились и игумен с братьей, а рабочие собирались бежать. Обратились к блаженному Михаилу. Он предложил всем молиться, а потом успокоил обещанием, что наутро буря пройдет. И действительно, настала благоприятная погода. Все ободрились, послали за камнем, и ветер помогал судам, когда они возвращались с грузом. Постройка шла быстро. 24 сентября того же 1423 года храм был освящен. На торжество прибыли князь, княгини и бояре. Привезено было князем все необходимое для праздничной трапезы. Князь с счастливым и успешным окончанием постройки с радостью объявил игумену Феодосию и старцу Михаилу, что по молитвам их братья прислали за ним, с честью зовут в Москву и дают ему вотчину. Игумен и старец благословили князя Константина и просили не забывать их обители. Растроганный князь дал обещание до гроба помнить их за участие и сдержал свое слово. Блаженный Михаил предсказал игумену Феодосию: «Будешь ты возведен на архиерейский престол, и там 2 лета поживешь, святительского же сана не сподобишься». Это было еще при жизни архиепископа Иоанна, 1388-1415. И через несколько лет это предсказание точно исполнилось. По смерти архиепископа Симеона, 1415-1421, жребий архиерейства действительно пал на клопского игумена Феодосия. Взяли его новгородцы из монастыря и ввели на сене в дом премудрости Божией. А там оставался он нареченным, но не поставленным архиепископом 2 года, управляя делами церковными. А потом новгородские бояре свели его с владычных сеней, сказав, что не хотят иметь владыкой пришельца, послали его в тот же Клопский монастырь, в котором Феодосий и скончался через 2 года. Был вторник пасхальной недели. За утренней в обители не видали преподобного Михаила. После заутренней в притворе Новгородского Софийского собора встретил его посадник Григорий Кириллович со свитою и звал на обед. Блаженный ответил на это: «Знает Бог злой умысел ваш против обители». Бояре впали в раздумье и на время обедни приставили человека, чтобы он постерег блаженного. Но старец незаметно удалился отсюда, и в то время, как чередной иеромонах в Клопской обители шел к обедне, стоял уже в церковном притворе и со слезами молился словами псалма: «Суди, Господи, обидящие ны, и побори борющие ны, да разумеют Твое человеколюбие о сей обители и о нас, странных». После обедни игумен с братьей, а с ними и блаженный, пошли в трапезу. В то время прибегает посланный из Новгорода отыскать блаженного, видит его в трапезе и приглашает на обед к посаднику. «Скажи своим господам, чтобы не кормили нас. Нас питает живоначальная Троица». Так сказал ему блаженный Михаил. «А что замыслили они против обители, то не сбудется». Окончилась монастырская трапеза, и все разошлись. Посадник Григорий Кириллович Пасахно владел землей вокруг Клопского монастыря. В дни Святой Пасхи этот богатый и по Новгороду знатный муж, присутствуя в монастыре, объявляет игумену и братья: «Не смейте пасти свои стада на моей земле, не ловите я рыбы ни в реке, ни в поимном болоте. Это мои владения. А если не послушаетесь, и я поймаю кого на пастьбе или на рыбной ловле, тому я переломаю руки и ноги». Слыша такие речи, блаженный Михаил ответил: «Я говорил тебе прежде, что не сбудется твое злое замышление против честной обители. Сам будешь без рук и без ног, и в реке едва не утонешь, а ловцы станут по-прежнему ловить, и скот пастись». Но Григорий не вразумился. Прошло немного времени, святой старец и игумен снарядили рыбную ловлю на реке. В то время как монастырские ловцы тащили невод с рыбой, прибежал Григорий, ударил одного ловца, погнался за другим и свалился в воду. Едва-едва вытащили его и привели в чувство, но руки и ноги у него отнялись. Господь сохранил ему только язык для покаяния. Наутро больной опомнился и приказал нести себя в монастырь. Хотел получить благословение у игумена и прощение у блаженного. Но монастырские ворота перед ним по распоряжению старца закрыли, и его не пустили в обитель. Даров его, кануна, свечей и просфор, не приняли. Игумен и братья были смущены тем, что отказали посаднику. И действительно, разгневанный Григорий поехал в Новгород с жалобой. Здесь за него вступили знатные люди. Они жаловались на вече, пошли к архиепископу и требовали от него распоряжения, чтобы не смели монастырские старцы отказывать Григорию в молитвах. Владыка послал в монастырь протопопа и протодиакона сказать, чтобы пели там молебен и обедню за посадника. Блаженный Михаил объявил посланным: «Передайте владыке, молимся мы на всяк час о благоверных князьях, пекущихся о русской земле, о твоей, владыка, святыне и о всем мире православных христиан. Не о Григории только, но и обо всех ненавидящих и обидящих нас и творящих нам пакость. А Григорий за свою злую наглость пусть поездит по монастырям и попросит у Бога милости и о своих согрешениях крепко помолится. Всещедрый Господь воздаст ему противу дел его». Посланные передали речь старца владыке, и владыка благословил Григория ехать по монастырям. Григорий объехал все монастыри кругом Новгорода, давал милостыню на службы и на молебны. Вспоминая пророчество блаженного, ездил по всем городским церквам.